Сообщили, что корреспондент взял билет на фирменный поезд до Москвы. Отправление через 40 минут. Дождемся отхода, Андрей? Да уж, проводим. Можно и на перрон выйти, поглядеть на гражданина Малахова, так сказать, в натуре. Останьтесь здесь, сказал Королев вернувшемуся заместителю. Руководите операцией, а мы с Андреем Ивановичем прогуляемся на перрон. По существу заданных мне вопросов могу сообщить следующее. С полгода назад я был на товарищеской вечеринке, устроенной режиссером Народного театра Ириной Вагай по случаю премьеры. Находясь в состоянии опьянения, я высказывал некоторые мысли, которые свидетельствовали о моем недовольстве своим положением, говорил о желании иметь много денег, чтобы жить настоящей жизнью. Как оказалось впоследствии, мои слова были записаны незаметным для меня образом на магнитофонную пленку. Спустя несколько дней я получил от Вагай приглашение навестить ее. Надо сказать, что я этому несколько удивился, так как не подозревал о ее интересе ко мне, счел этот интерес чисто женским, мне было лестно получить такое приглашение, и я, не задумываясь, принял его. У себя на квартире Ирина Вагай приняла меня весьма приветливо, угощала французским коньяком, хотя я и принес с собой хорошее вино и конфеты. Затем она начала разговор о том, что я живу ниже своих возможностей, а имеется случай разом вырваться из этого полунищенского существования. Я сказал, что готов на все, если за это хорошо заплатят. Тогда, безо всяких предисловий, Ирина Вагай предложила мне достать материалы, раскрывающие суть открытия инженера Кравченко. Я знал о том, что лаборатория «Сигма» уже работает над этой темой, но ответил Вагай отказом. Тогда она дала мне прослушать запись моих высказываний, а затем показала листок бумаги, в котором говорилось, что я даю обязательство сотрудничать с ними, и стояла моя собственноручная подпись. Я подумал, что этого всего мало, чтобы меня шантажировать. Значит, фирма, которую представляет Вагай, не солидная. Так я и заявил ей. Тогда Ирина Вагай усмехнулась и показала мне фотографии, где я был снят в лесу вместе с дочкой одного из наших инженеров. Вопрос. Что предосудительного было в этой фотографии? Ответ. По ней можно было сделать вывод об интимности наших отношений. А девица эта еще училась в школе. Ирина Вагай предупредила меня, что в случае моего отказа сотрудничать с нею, эта фотография будет размножена тиражом в сотню штук и всюду разослана, включая родителей этой самой девицы и прокуратуру. Я понял тогда, что уголовной ответственности мне все равно не избежать. Одновременно Ирина Вагай назвала сумму гонорара за мою услугу, и я согласился, тем более что Ирина Вагай убедила меня, что это не обычный шпионаж, а промышленный, никакого ущерба, мол, своим я не принесу. Таким образом, я стал работать на Ирину Вагай, вернее, на тех, кто стоял за нею. Мне же она определила кличку «Святой» и пароль, по которому со мной должны были связаться, минуя Вагай, если возникнет в этом необходимость. Вопрос. Каким образом вы добыли секретные материалы? Ответ. Подобраться к лаборатории «Сигма» было трудно. Я постепенно накапливал сведения, так как в качестве начальника лаборатории, научной организации труда, имел доступ повсюду, в том числе и в закрытую лабораторию. но тайна секретных работ скрывалась в сейфе, которым могли пользоваться только завлаб Горшков, Кравченко и инженер Муратов. Мы решили с Ириной Вагай использовать последнего, так как известно было о его чувствах к режиссеру. Был разработан следующий план. Выбирается время, когда Горшкова и Кравченко не будет в лаборатории. Я вхожу к Муратову, затеваю разговор, и в этот момент звонит Ирина Вагай и просит Муратова срочно выйти к ней из лаборатории, для входа в которую у нее нет пропуска. Я знал, что, приходя к себе в кабинет, Муратов снимает пиджак, в котором лежат ключи, вешает на спинку стула и поверх сорочки надевает белый халат. Важно было организовать так, чтобы пиджак с ключами висел на стуле, а я находился в это время в кабинете. И нам это удалось. Не знаю, что сказала Ирина Вагай Муратову, только он выбежал после ее звонка из кабинета. Вагай обещала задержать его не менее чем на четверть часа. Этого оказалось достаточно. Я взял муратовские ключи, прошел в кабинет Горшкова. Ключ к замку у меня был подготовлен заранее. Это дело несложное. Я вскрыл сейф и быстро записал то, что мне было нужно. По образованию я инженер-металлург, и мне не понадобилось долго разбираться в сути открытия Кравченко. Достаточно было взглянуть на его формулы, хотя одним глазом, дочеркнуть для памяти в блокноте, тем более что я заранее готовился по этой проблеме. Но тут едва я не попался, так как в момент возвращения Муратова только собирался положить ключи обратно и не успел этого сделать. Правда, Муратов был сильно взволнован, и я, выбрав подходящую минуту, когда он отвернулся, положил ключи в карман пиджака, но не в тот, где они лежали. Тут уже было не до точности. Не знаю, заметил ли это инженер Муратов. «Заметил», — сказал Андрей Иванович, откладывая в сторону протокол допроса Коврова. «Поздно, правда, но заметил. Мы долго тогда беседовали с Михаилом Сергеевичем во Дворце культуры. Так или иначе, но я подвел его память к этой истории, и он вспомнил про странный вызов по телефону. Тогда Ирина Вагай объявила ему, что ждет ребенка, а потом, продержав необходимое время, заявила, что пошутила. Вспомнил Муратов и про необычное поведение Коврова. Его и тогда смутило, что ключи оказались не в том кармане. Но Михаилу Сергеевичу и в голову не могло прийти подозревать Коврова. «А кому могло прийти?» — проговорил Королев. «И откуда только берутся такие подонки? На все готов за деньги. И сам ведь так заявил. Кстати, как ты думаешь, кто его сфотографировал тогда в лесу?» «Это мог сделать и Тимофей Старцев по заданию Крафта, а может быть и дед Пахом выследил Коврова. Кстати, святой попался и на том, что не знал как следует закона. Ирина Вагай процитировала ему статью Уголовного кодекса, где говорится об ответственности за связь с лицом, не достигшим половой зрелости. А поскольку девице не было 18, Вагай подвела Коврова под эту статью. Но дело ведь не в возрасте, а в ее фактическом развитии. Мне показали юную пассию святого. Думается, что уголовная ответственность Коврову явно не грозила. Да, Ковров глупо попался. Впрочем, они не случайно обратили внимание именно на него, сказал Королев. И Муратова вовремя нам удалось отвести от дела. Хорошо, что мы сумели установить, как мотался те 2 часа Михаил Сергеевич в поисках лекарства для дочери. А на Коврова мы вышли благодаря тебе, Андрей. Послушай, Вадим, не будем делить лавры, а? Не будем, согласился Королев. А Крафт все молчит. Ну, это тебе не Ковров. Правда, святой тоже мне, ухарь-купец, захотел облапошить самого Крафта, подсунуть ему липу. а его прежде раскрыли как миленького. Крафт молчит. Ничего, заговорит в Москве.